Глава 35. Но почему в Москву? Если признаться честно, в самом начале бегства я думала об одном. Подальше от голубков. Подальше уехать, да поскорее выяснить, что за беда угрожает мне. Как от нее спастись? Надеялась обнаружить Мишу в уездном городе или хотя бы узнать, где он, и догнать. Пару раз даже еле сдерживала истерику. «Ты где, муж, найденный и потерянный? Почему тебя нет рядом, когда ты так нужен? Мне не справиться одной!» Но справляться надо. И даже смириться с тем, что встреча с мужем откладывается неведомо насколько. «Ладно, я большая девочка. Справлялась год? И дальше разберусь». Окончательно убедил меня в этом разговор с Соцким при расставании. Злодеи были не просто крепко связаны. Ласкайку едва ли не спеленали веревками. Что же, человек сам выбрал путь душегубства. Неудивительно, что люди боятся такого. Жить хотят. «Барыня, я велел их сиятельству Михаилу Федоровичу передать, как вы помогли сельскому миру убивцев заарестовать. Ведь он...» Что-то в тоне Соцкого меня насторожило. «Михаилу Федоровичу? Это нашему земскому исправнику?» Спросила я, будто не расслышав сиятельства. «Да бог с вами, барыня, тому, кто недавно вице-губернатором назначен», пояснил Соцкий. «Недавно нарочный приезжал, просьба была, коль вы появитесь, так гонца послать в уезд, сообщить его помощнику. Вроде как беспокоится их благородие, расположение искреннее к вам имеют и озабочены дюже вашим благополучием». На этом месте у него даже лицо расплылось в умильной улыбке. Главное, без малейшего ожидаемого подтекста. Мол, загуляла молодая вдовушка, перед благородиями подолом крутит, ишь. Но нет. То ли Соцкий здесь удивительно добродушный товарищ, то ли котик наш, не к ночи будь помянут, пока бережет мою репутацию и распоряжение делает аккуратно. Да, вот оно как. И не очень-то хотелось выяснять, на какие станции, в какие села с трактирами посланы такие указания. Спасибо, хоть не задержать на месте. «Отправьте этих в уезд, заодно и про меня сообщите», — сказала я, прикидывая, что сани с арестантами раньше вечера туда не прибудут. Соцкий кивнул. Когда я уже садилась в готовый вазок, из соседних саней донесся то ли вздох, то ли стон Ласкайки. Я обернулась к своему бывшему дворовому. «Доберешься до Сибири живым? Не думай о девках, а собаку заведи. С ними ты человек, а с людьми — зверь. Не надобно тебе к людям». Надеюсь, он окончательно ушел из моей жизни. Только вот проблем меньше не стало. Поначалу я думала ехать через Нижний. Или хотя бы остановиться в таком же окраинном трактире и послать кого-нибудь из мужиков на разведку. Теперь поняла. Нет. Если дядя Котик всюду раскинул сети, то приближаться к губернскому центру слишком опасно. А в Москве у меня есть шанс получить ответ на вопрос, что же ему нужно. И дать знать о себе Миша. Некоторые меры приняла заблаговременно. Год с небольшим прожила в этой губернии, а уже в некоторых трактирах меня узнавали. И даже заранее заботились о том, чтобы иметь комнату без незаконных и многочисленных жителей, клопов и тараканов. Я даже могла заранее угадать, в каком трактире будет безопасно от этого зверья. Если в общем зале над стойкой висит керосиновая лампа, стало быть, и чистая комната найдется. Поэтому в таких заведениях и стала оставлять метки для мужа. Сначала хотела, чтобы ему передали, что еду в город, который слезам не верит. Вовремя сообразила. Пусть кино и в 20 веке снято, да пословица-то из давних. Хотела про город первого метро, так переврут же слово. Больно оно незнакомое для здешних мест и времен. И тут вспомнила мем середины 20 века с понятными словами. Порт пяти морей. Каналы не прорыты. Кто же догадается? Чужие злые уши, если и услышат, то решат, в Питер направилась. Или, к примеру, сразу в Лондон. Чтобы поскорее покинуть Нижегородскую губернию, да еще сбить возможных преследователей со следа, надо взять на север. Значит, ехать не через Владимир кратким путем, а переправиться у Городца. Дальше на Кинешму и выезжать на старый тракт, Стромынку, на Суздаль, а там на Троицкую дорогу через Сергиев Посад. Все эти соображения я изложила Еремею как драйверу поездки. Кучер подумал, кивнул и сказал: «Поспрашаю местных, как ехать. Что вы, Эмма Марковна, не захотели прямиком на Нижний? Тогда же лучше. Паром-то уж верно не перевозит, а зимнего пути через Волгу нет. Пока до Городца доедем, тогда уж лед должен встать». Я в очередной раз поняла, что мыслю категориями второй половины 20 века, когда через самые широкие реки уже были переброшены мосты. Сейчас их нет. Поэтому дважды в год у путешественников возникают непредвиденные или, наоборот, вполне предвиденные задержки. С погодой нам почти повезло. Кромешный снегопад не повторялся. Лишь пару раз падали мелкие хлопья. Ветер почти штилевой. Зимнее солнышко радовало нас каждый день. Температура держалась на небольшом минусе. На остановках Лизонька легко валяла снежных баб и носилась зефиркой. Главное же, чтобы сани быстро катились по проселочным дорогам, непроходимым из-за грязи, еще месяц назад. Мне хотелось назвать путь не заснеженным, а приснеженным. Почему же повезло почти? Мороза хватило, чтобы сковать самые глубокие лужи, но достаточно ли для ледовой переправы? Ведь какой бы дорогой я ни направлялась, мне нужен правый берег Волги, а я пока что на левом. Интересное, кстати, дело с этими берегами. В своей прошлой жизни я никогда не задумывалась, с какой стороны ту правость и левость определять так, чтоб народ не запутался. А все просто. Встань по течению и посмотри, сразу понятно станет. У всех крупных рек есть правый и левый берег. О каких объяснять не надобно. На четвертый от момента встречи с Ласкайкой день доехали до Городца, на севере губернии. И все опасения подтвердились. Волжский лед был заснежен, но кое-где чернели зловещие промоины. Оставшиеся без работы паромщики готовились намораживать переправу, кидать хворост и заливать водой из соседних полыней. Пока же считали, что переходить опасно даже пешеходу. Мне что, предстоит сомнительная слава первопроходца? Нет уж, как не вспомнить притчу про царя Соломона и споры за ребенка. Не волки же за мной гонятся, чтобы рисковать дочкой Павловной, другими людьми. Да и само собой, в конце концов. Подожду, а пока кое-что узнаю у аборигенов. Опрос дал противоречивые результаты, а значит, хуже, чем никакие. Кто-то вспомнил, как давным-давно по такому льду переправлялись сани с грузом. Кто-то, как девица, простите, барыня вашего возраста и стати, была поглощена холодными волжскими водами, провалившись на середине реки. Такой же плюрализм наблюдался и в прогнозах. Кто-то был убежден, что этот лед продержится до весны, кто-то, что скоро оттепель. Нам пришлось ждать почти неделю и на это время снять избу у местного жителя. Повезло, что как раз накануне нашего приезда тот провернул глобальную дезинфекцию, какую тут устраивают по первым морозам. А именно, всей семьей съехал к родне, оставив избу нетопленной на несколько суток, чем и извел все тараканье и клоповое поголовье. И я не поскупилась ни на аренду, ни на парочку деревенских баб, которые под присмотром Павловны буквально выскоблили избу до бела и для верности ошпарили все полы, углы и кровати. Устроилась ждать почти с удобствами. С керосиновыми лампами, вечерними посиделками возле стола, крытого суконной скатертью. Писала в большой блокнот свои заметки насчет дальнейшего прогрессорства. Шила дочери мишку, чтобы заснять руки и попробовать кое-что новенькое. Заодно вспомнила и досочинила под местный лад для Лизоньки 4 новые сказки. Надо будет записать. Потом. Первый сборник сказок выпустить, да еще адаптированных для детей. чем не прогрессорство? Не помню, кто в это время таким занимался. Но в продаже детских книжек, вероятно, днем с огнем не сыскать. Только учебники и жития святых. Ночи стояли уже морозные, промоины как будто сокращались, и их даже начали осторожно обходить пешеходы, направлявшиеся из Горца в Кинешму. Или наоборот. Они тащили за собой груженные санки, но можно и не спрашивать. Их вес несопоставим с моим воском и конями. Очередная ночь оказалась снежно-дождливой. Утром чуть похолодало, но все, с кем я говорила, не ожидали укрепляющих морозов в ближайшие дни. И я решилась на вариант, о котором подумала едва ли не сразу, но старалась до последнего его избегать. Не удалось.